Глава 13. Я передал просьбу Холмса мистеру Вернеру. Он был взволнован слухами об убийстве Джорджа Ньютона, хотя самого слова «убийство» не произносил. Все говорят, что он утонул. Возможно, напился и упал в канаву. Вполне возможно, я бы не удивился этому. Он ведь выпивал. Миссис Ньютон даже не знала, куда он отправился ночью. Ее сосед определенно утверждает это. Ваш напарник не хочет, чтобы его беспокоили. Кто осмелится его беспокоить? Неважно, я прослежу, чтобы никто не подходил близко к его комнате. Когда Шерлок Холмс объявлял, чтобы его никто не беспокоил, это относилось и ко мне. Я получил дополнительный свободный день и стал ломать себе голову над тем, чтобы такое предпринять для продвижения вперед нашего расследования. Вначале я отправился к Джо. Вдруг удалось бы разузнать, чем заняты нерегулярные части. Однако моя попытка закончилась неудачей. Шерлок Холмс строго-настрого велел ему держать рот на замке. Все же мы немного поболтали. Он рассказал мне, что мистер Вернер нанял его всего за неделю до моего приезда. «А что ты до этого делал?» «Работал у мистера Прингла. Пугалом». «Как это?» — удивился я. «Отпугивал птиц с его участка. Он платил мне 6 пенсов в день, и мне пришлось держать экзамены перед попечительским советом, чтобы мне позволили не ходить в школу». «А как ты их пугал?» — поинтересовался я. «Трещотками и погремушками. Но это было только летом, и 6 пенсов — небольшие деньги. Мой отец сказал, что их не хватает мне на прокорм. Мой приятель работает подручным возчика. Он получает 10 шиллингов в неделю, но ему уже 14. Мистер Вернер платит мне всего 4 шиллинга плюс кормежка». Я улыбнулся, представив себе кормежку миссис Вернер, и добавил: «Но ведь кормят-то хорошо». «Да, это так», — ответил он, нетерпеливо облизывая губы. «Но я предпочел бы работать сыщиком». Сказав, что для этого надо очень стараться, я удалился, также намереваясь поработать сыщиком. Я почти решился пойти и снова расспросить Ричарда Коула, чтобы выяснить, не видел ли пожилой слуга Квалсфордов что-нибудь подозрительное из своего наблюдательного пункта над деревней. Но потом отказался от этой идеи, вспомнив, что перемещения Джорджа Ньютона и его сотоварищей происходили в кромешной тьме. Я также подумывал, не побеседовать ли с викарием. Шерлок Холмс проявил необычайный интерес к церкви и кладбищам при них, и это наводило на определенные размышления. Наконец я сообразил, что он просто искал там возможные тайники для сокрытия контрабандных товаров. Пока тайные склады контрабандистов не обнаружены, дело о контрабанде не могло быть завершено, поэтому я решил идти в этом направлении. Вспомнив, как Шерлок Холмс неустанно твердил о необходимости знать историю преступлений, я осведомился у мистера Вернера, не упоминается ли в местных легендах о связи какого-нибудь викария или кюре с контрабандистами. «Возможно», — ответил он, — «были времена, когда почти все здесь так или иначе были связаны с контрабандой. Если даже викарии и не занимались этим непосредственно, то, конечно, были в курсе и просто почитали за благо закрывать на все глаза. Мне кажется, я слышал о случаях, когда товары контрабандисты прятали в церкви, в Бруклине или в Снаргейте, или еще где-то. Конечно, викарий мог об этом и не знать. В деле мог участвовать церковный сторож или дьячок. Будь я контрабандистом, который подыскивает подходящую для хранения контрабандных товаров церковь, я выбрал бы такую, где есть скамейки с ящиками. Они могли быть весьма удобным тайником. В церкви святого Иоанна Хевенчерского такие скамейки имелись. После завтрака я поднялся по длинной крутой тропинке к жилищу викария. Однако домоправительница сказала мне, что его нет. «Он у тех несчастных, где умер человек», — добавила она. Я поблагодарил ее, решил, что в любом случае от моей встречи с викарием вряд ли был бы прок. Вызвать на откровенность столь уверенного в себе человека наверняка смог бы только сам Шерлок Холмс. Я вернулся в Хевенчерч, и поскольку мне нужно было что-то делать, двинулся по Хевенчерчской дороге через болото по направлению к Бруклинду. На некоторое время я остановился, чтобы более пристально осмотреть дощатый мост, которому Шерлок Холмс придавал такое значение. Он действительно был укреплен внизу двойными досками. Интересно, что первоначально побудило Шерлока Холмса исследовать мост с внутренней стороны. Возможно, он бы сказал, что обнаружил двойные доски только потому, что искал их. Потеплело. Я снял пальто и медленно зашагал по дороге, наслаждаясь солнечным светом. Хевенчерчский полустанок состоял только из платформы и навеса и выглядел совершенно заброшенным среди окружающих пустынных болот. Почти не верилось, чтобы здесь когда-нибудь проходили поезда. Я продолжал свой путь вперед. Дорога внушала мне уверенность. Как бы она ни изгибалась, если я не сходил с нее, то не мог заблудиться. Вдалеке паслись овцы, но людей не было видно. Во все стороны простирались богатые зеленые пастбища. Земля выглядела плоской, но периодически из-за горизонта выступали какие-нибудь очертания. Одно из них превратилось в двух лошадей, и прежде чем я успел осмыслить этот феномен, меня окликнули. Это был Бен Пейн, кротолов. Он работал с помощниками, очень похожими друг на друга подростками лет 14-15. Нас разделяла дренажная канава. Я опустился на землю около нее и принялся наблюдать за работой ребят. Один из них умело обращался с лопаткой наподобие той, что Пейн уже демонстрировал нам, и достаточно проворно выкопал крота. Он оглушил его ударом по голове и с гордостью показал нам. Бен Пейн тихо похвалил его. Слов я не расслышал и сунул крота к себе в сумку. Сумка оказалась почти полной. «Хороший улов», — сказал я. «Очень хороший», — согласился Пейн. «Но это легкая часть работы. Трудная часть впереди — снимать шкурки и сушить». Он уселся на противоположной стороне канавы. «А где ваш приятель?» «Отдыхает». «Он сильно интересовался ловлей кротов. Если захочет попробовать, я могу взять его с собой завтра. Я передам». Потом я добавил. «Вы были знакомы с Джорджем Ньютоном?» Он быстро вскинул голову. «Почему был?» «Конечно, я знаком с Джорджем». «Вы не знаете, что он умер?» «Нет, я не слышал об этом». «Видел его вчера утром, и он был в добром здравии. Как это произошло?» «Он утонул». Пейн некоторое время помолчал, потом произнес. «Как-то это странно. Джордж хорошо плавал». «Мистер Вернер говорит, что он напился и упал в канаву». «Это звучит еще более странно. Он всегда пил только одну кружку эля за раз. Я никогда не видел его пьяным». «Где это случилось?» Я ответил, что не знаю. «Он был добрым семьянином, имел хорошую жену и четверых славных ребятишек, как Мэгги». Я понял, что Мэгги — жена Ньютона. Как и следовало ожидать. Плохо. Он кивнул. «Жизнь выкидывает такие коленца». Джордж и Мэг были очень привязаны друг к другу. Люди говорили, что он был плохим мужем, потому что никогда не мог найти постоянную работу. Но это не так. Он всегда делал все, чтобы и они как-то перебивались, пусть и не имея достаточно денег. Вдруг он вскочил на ноги и опрометью бросился к одному из своих помощников. «Не порть добрый инструмент!» — заорал он. Он наклонился над отжавшимся от страха учеником, который поднял руки, словно защищаясь от удара. Я подумал потом, не мое ли присутствие спасло мальчика от избиения. Неожиданно Пейн расслабился и саркастически сказал. «Не так, а вот так». После этого он терпеливо показал помощнику всю операцию шаг за шагом. Вернувшись ко мне, он оттер вспотевший лоб. «Ученики», — устало произнес Пейн, — «им цены нет, если они выполняют то, что велено. Но они могут вывести из себя кого угодно, когда приходится повторять 1001 раз простые вещи». «Так насчет Джорджа Ньютона. Что-то нужно сделать для его семьи. Я поговорю с викарием». Я задал ему несколько вопросов о ловле кротов, но он отвечал рассеянно, не сводя глаз со своих помощников. Наконец они закончили. Пейн поднялся на ноги. Два ученика уже ждали около одной из лошадей. Пейн простился со мной, присоединился к ним, и они уехали. Ученики на одной лошади, а Пейн на другой. Я вспомнил печальную историю о смерти жены и ребенка Пейна и подумал, не потому ли он с особой остротой воспринял известие о смерти Ньютона. Когда я добрался до королевского лебедя, полностью вымотанный и злой на самого себя за напрасно потерянное время, то нашел мистера Вернера в крайнем возбуждении. «Здесь был сержант Донли. Приходил к вашему приятелю. «Да, вы сказали, чтобы он велел его не беспокоить, но я не думал, что это относится и к полиции». Я постучался в дверь и спросил, не пожелает ли он повидаться с сержантом. В ответ он так заорал, что у меня волосы встали дыбом на лысине. Минут через 20 ему понадобился срочно Джо, и он снова разорался, потому что Джо не оказалось на месте. «Джо вернулся?» — спросил я. «Давным-давно. Я послал его наверх, и ваш приятель разговаривал с ним битых полчаса, а после этого заявил мне, что нанимает его на оставшуюся часть дня. Ничего себе дела, я не могу распоряжаться своими собственными работниками». «Но именно для этого вы и держите, Джо», — уточнил я. «Он должен быть под рукой, когда вашим постояльцам нужен мальчик для поручений, не так ли?» «Строго говоря, вроде бы и так. Но что произойдет, если он понадобится кому-нибудь другому?» «Но ведь другой — это я. Больше у вас нет постояльцев. Если мне потребуется Джо, а он не окажется под рукой, я пожалуюсь своему приятелю». «Будьте осторожны со своими жалобами», — предупредил мистер Вернер. «Мне на сегодня хватило криков и ругани». Я пожалел, что не присутствовал при этом инциденте. В беседе Шерлок Холмс редко повышал голос. Значит, либо его дневная работа оказалась до обидного непродуктивной, либо сержант Донли прервал ход его рассуждений в самый критический момент. Но тот факт, что вскоре после этого он послал за Джо, являлся обнадеживающим. Я решился было объявить о своем возвращении, но, подумав, просунул вместо этого под его дверь записку. «Если я вам нужен, я в своей комнате». Туда я отправился и попытался в свою очередь поработать головой и представить происходящее в какой-то логической последовательности. Результат был равен нулю. Вернулся сержант Донли, чтобы разузнать, нельзя ли теперь поговорить с мистером Холмсом. Хозяин гостиницы отослал его ко мне, и мне пришлось выслушать ту же жалобу, что и от мистера Вернера. Сержант повторил свои сетования, когда через некоторое время к нам присоединился Шерлок Холмс. «Прошлой ночью нам следовало арестовать нескольких контрабандистов», — сказал сержант. «Мы застукали бы их на месте, и товар был при них. Что же нам теперь делать? Мы не можем арестовать человека, потому что 6 лет назад он внезапно перестал покупать в кредит. В моем списке уже больше 20 имен, и к нему добавляются все новые. Кроме того, это вызывает недовольство торговцев, потому что мы отвлекаем их от семейных воскресных обедов, и ведь мы ничего не можем, кроме как попытаться припугнуть некоторых, чтобы они стали информаторами. Только вряд ли из этого что-то получится. Кто-то расправился с Ньютоном в назидание другим, и теперь они боятся пикнуть. Нам следовало схватить хотя бы парочку контрабандистов прошлой ночью». Шерлок Холмс снова спокойно возразил, что нас было всего 3, и мы вряд ли смогли бы выстоять против 30 или более мужчин с оружием. Если бы мы выступили против одной группы, 2 другие испарились бы. Кроме того, мы не знали, сколько из них было вооружено. На ваших констеблей легла бы малоприятная задача вылавливать из канала тела не только Джорджа Ньютона, но и своего сержанта, а также 2 слишком любопытных приезжих из Лондона. Причем улик у вас было бы не больше, чем сейчас. Сказанное не убедило сержанта. Если бы мы смогли схватить всего 1 контрабандиста и хорошенько припугнуть его, дело было бы в шляпе, продолжал он причитать. Когда поймаешь кого-то на месте преступления, с ним можно начать торговаться. Невозможно возбудить дело, если подозреваемого не застукаешь с контрабандой в руках. Все эти люди и лошади прошли мимо нас, нагруженные контрабандой, но вот что они сделали с грузом? «Мне это известно», — заявил Шерлок Холмс. «Вы в курсе?» — воскликнул сержант. «Конечно, я знаю, куда они его перевезли. Я приказал наблюдать за перекрестками дорог, чтобы убедиться в том, что они отправились именно туда, куда я ожидал. Их тайники были также под наблюдением. Контрабанда доставлена именно туда». «Вы это сделали?» — воскликнул сержант. «Будь я проклят. Но почему вы ничего не сказали? Почему вы не сообщили нам, чтобы мы смогли устроить облаву?» «Потому что дело еще не созрело», — ответил Шерлок Холмс. «Чтобы прикончить такую огромную банду, необходимо научное планирование. Если мы станем действовать слишком поспешно, некоторые из членов банды могут улизнуть. Если все действительно сделано, Мне все равно, как это планировалось, с помощью науки, волшебства или по прямому указанию самого Господа Бога. Кто вел наблюдение прошлой ночью? Несколько деревенских мальчиков. Сержант Донли строго воззрился на Холмса. Вы не имели права отправлять ребятишек по следу контрабандистов. Они могли попасть в беду. Они не выслеживали контрабандистов, — возразил Шерлок Холмс. Они наблюдали за ними из укрытий, которые я сам для них нашел. Ребята находились в полной безопасности. Ну и когда дело дозреет? Возможно, завтра, — ответил Шерлок Холмс. Продолжайте опрашивать торговцев. Вы должны выявить еще по крайней мере 10 человек. Шерлок Холмс велел мне переписать новые имена, которые узнал сержант. После этого сержант Донли ушел, а я передал Шерлоку Холмсу свой разговор с Беном Пейном и повторил его приглашение на завтрашнюю охоту на кротов. «Завтра в моей сумке будет больше крыс, чем кротов, и я надеюсь взять их живыми», — отозвался Шерлок Холмс. Мы спустились вниз, чтобы угоститься бараньей лопаткой, которую приготовила для нас миссис Вернер. Это было восхитительное блюдо, и Шерлок Холмс ел с большим аппетитом. Однако я сомневаюсь, что он испытывал какие-либо вкусовые ощущения. Его определенно что-то тревожило. Он ел молча и несколько раз не ответил на обращенные к нему слова мистера Вернера. Он оставался необычайно задумчивым и потом, когда мы присоединились к нескольким местным жителям, потягивавшим домашнее пиво мистера Вернера. Беседа все время крутилась вокруг Джорджа Ньютона. Все говорили добрые слова о том, как он упорно старался обеспечить приличную жизнь своему семейству, тактично не упоминая о том, что обычно ему не удавалось этого сделать. «Я слышал, что он должен был завтра работать у вас», — обратился я к мистеру Херксу. Херкс угрюмо покачал головой. Он собирался прийти ко мне и договориться о работе. Миссис Херкс, надо было что-то сделать в саду, чтобы приготовить его к зиме. Джош прекрасно выполнял такую работу. И ему, похоже, она нравилась. Когда он был нам нужен, он приходил по вечерам и работал. Я всегда удивлялся, почему он не пытался найти постоянную работу садовником. Конечно, в Хевенчерче таких возможностей нет, но где-нибудь в округе можно найти, если постараться. «Он сказал вам, что не придет?» «Откуда он мог знать, что утонет?» — вопросил Херкс. «Он сказал мне, что собирается прийти. Я разговаривал с ним о работе вчера, как раз перед закрытием магазина. Он зашел купить унцию моего лекарства от головной боли. Вид у него был неважный, но он надеялся к завтраму быть в норме». Тяжело стуча деревяшкой, в помещение вошел викарий. Он тепло приветствовал окружающих и сел на стул, который придвинул к нему Дервин Смит. Он заказал французский коньяк, что вызвало несколько смешков. «Подходящий момент для вашей проповеди о пользе умеренности», — заметил Смит. Викарий покачал головой. «Момент как раз неподходящий. У меня был трудный день, и выпивка будет как раз кстати». «Вы были у миссис Ньютон?» — спросил Смит. «Да, именно там. Какое несчастье. Но даже в трагедии жизнь преподносит нам сюрпризы, впрочем, так же, как и смерть. Я сказал ей, чтобы она не беспокоилась о расходах на гроб и на могильщиков. Приход позаботится об этом». На что она с гордостью, какой я в ней и не подозревал, ответила: «Люди из ПРУ заплатят за все. Представьте себе, вся ее семья оказывается застрахована». Я всегда удивлялся, как она сводит концы с концами. «Тогда все понятно», — отозвался Смит. «На это и уходили все их деньги. Вот почему Джордж всегда был в долгах». Вошел сержант Донли и что-то прошептал Шерлоку Холмсу. Затем он отправился в дальний угол комнаты, где в самом разгаре была игра в домино и в метание дротиков. Для вида, понаблюдав несколько минут за игрой, он уселся за пустой дальний столик. Через какое-то время нам удалось отключиться от общей беседы, и мы присоединились к нему. Сержант заговорил охрипшим от волнения голосом. «Еще одно убийство. Уоллеса Диккенса из Лида нашли мертвым в канаве. Последний, с кем его видели, другой ваш подозреваемый, Фред Митчелл, твердит, что ничего не знает. Они, мол, расстались, и он вернулся домой один. Сколько еще будет убийств, прежде чем мы сможем покончить со всем этим?» «Не знаю», — устало ответил Шерлок Холмс. Мы близки к развязке. Проблема состоит в нахождении улик. Улик, связанных не с делом о контрабанде, а с делом об убийстве. Мы можем начать действия против контрабандистов завтра утром. Я послал сообщение мистеру Мору с просьбой объединить силы таможенников и полиции. Нам будут нужны дополнительные люди, чтобы организовать рейд на тайный склад и арестовать всех по вашему списку. Когда мы возьмем всех под стражу, кто-нибудь обязательно начнет говорить. Тогда, наконец, мы сможем возбудить дело», — произнес сержант со вздохом облегчения. «Но что за проблема с уликами по поводу убийства?» «Я надеялся, что смогу раскрыть убийство Эдмунда Квалсфорда до наступления завтрашнего дня. Если бы это удалось, с остальными убийствами тоже не было бы проблем, но у меня по-прежнему нет никаких улик. А разве не один и тот же человек совершил все три убийства?» «Да, я пришел к такому же выводу, сержант. Если бы я мог действовать быстрее, я бы спас две жизни. Это дело не относится к моим самым выдающимся. Я сделал ошибку, раскрывшись раньше времени. Несомненно, одному из главарей была известна моя репутация, и банда восприняла мое присутствие как угрозу своему существованию». «Неважно», — угрюмо проговорил сержант. «Вы спасли бы их только для тюрьмы? Некоторым родственникам предпочтительнее видеть их мертвыми». После того, как сержант ушел, Шерлок Холмс обратился ко мне. «Портер, мы совсем забыли о мисс Квалсфорд. В конце концов, она является нашей клиенткой. Если бы она жила поблизости, мы бы поддерживали с ней постоянную связь. Возможно, у нее есть для нас ценная информация. Очень неудобно, что она остановилась в Рее. Мы должны отчитываться перед ней. Не могли бы вы написать ей?» «Что я должен ей сообщить?» — спросил я. «Сообщить о том, что произошло. Конечно, ее не обрадует известие о том, что мы выявили связь ее брата с огромной бандой контрабандистов, но она должна быть в курсе. Пусть она знает и о том, что в этом нет никакого сомнения. Мы уже установили личности членов группы и предполагаем арестовать их всех в течение нескольких дней. Убийство ее брата наверняка связано с деятельностью контрабандистов, однако мы пока не располагаем уликами относительно того, кто из них его убил». «Я достаточно верно обрисовал ситуацию?» «Я ответил, что да. Еще раз спросите у мисс Квалсфорд о связях ее брата. Перечислите те имена, которые выявил сержант Донли. Нам необходимо знать, какие взаимоотношения были между этими людьми и ее братом. Не враждовали ли они? Если она сможет вспомнить хоть один случай, это поможет нам закрыть дело. Попросите ее внимательно подумать над каждым из имен. До сегодняшнего дня она была уверена в том, что никто не желал ее брату зла, и, возможно, поэтому не пыталась напрячь свою память. Подчеркните, что кто-то все же желал ему зла, и весьма вероятно, это один из тех, чьи имена находятся в списке. Может быть, память ей что-нибудь и подскажет?» «Очень хорошо», — ответил я. «Когда кончите, принесите письмо ко мне в комнату. Я буду составлять телеграмму. Джо отвезет письмо и телеграмму в Рей». Однако меня прервали. Вернулся сержант Донли. Мы вместе бросились к Шерлоку Холмсу, и запыхавшийся сержант заявил: «Ральф, конюх Квалсфордов, принес мне записку от Ларисы. Пропала Дорис Фаулер. Вы полагаете, ее тоже убили?» «Нет, я так не полагаю», — ответил Шерлок Холмс. «Возможно, она просто где-то бродит. После смерти Эдмунда она немного не в себе. Мы говорили с ней всего один раз, и она заявила, что именно она убила Эдмунда». «Нет», — воскликнул сержант, — «я не верю этому». Холмс пожал плечами. «Это указывает на ее умственное состояние. Возможно, она решила, что он все еще жив, и отправилась на его поиски». «Но тогда, как пить дать, мы найдем ее в канаве», — мрачно заявил сержант. «Возможно. Но гораздо более вероятно другое». Холмс помолчал. «В любом случае, вам следует искать ее. Мы уже начали поиски. Мне кажется, стоит направить несколько человек и на болото, на тот случай, если снова ночью пройдут контрабандисты». Шерлок Холмс покачал головой. «Нет, сержант, они не придут сегодня ночью, я обещаю вам это. По моему убеждению, они захотят освободить от товаров свои тайники вблизи побережья и перенести контрабанду подальше, в безопасное с их точки зрения место. Проделав это, они наверняка прекратят операции, пока все не успокоится, и мы с Портером не вернемся в Лондон. Добропорядочные жители Хевенчерча поверили, будто мы представители компании по импорту. Но контрабандисты знали, кто мы на самом деле. Я совершенно уверен в этом. Их реакция уже последовала, и, возможно, нас ждут новые сюрпризы. Сержант Донли вздохнул. «Я не могу отделаться от мысли, мистер Холмс, что лучше бы вы оставались в Лондоне. Пока не явились вы, мы здесь жили тихо и спокойно». Шерлок Холмс укоризненно погрозил пальцем. «Бросьте, сержант. Вы отлично знаете, что это не так. Ведь меня привело сюда убийство Эдмунда Квалсфорда. Если вы считаете, что дело можно было повести лучше, я готов с вами согласиться. Но край, где вовсю действует банда контрабандистов, которая уже совершила одно убийство, едва ли можно назвать спокойным».